Глава 10. Душевный разговор. Катались долго, кричали, стреляли, в общем, чудно время провели. Солнце начало клониться к закату, и встал вопрос о ночлеге. Мертвые в большинстве своем разбрелись, да и надоело уже их давить. Это вначале было весело, а часа через два уже скучно. Пару раз нас пытался протаранить баран, но соотношение массы оказалось не в его пользу. Первый просто отлетел в сторону, словно мячик, а у второго не выдержал панцирь. Лобовое столкновение с грузовиком, к тому же на скорости под 80, аргумент серьезный. А ближе к концу дня зомби разбрелись по столице и попрятались в подворотнях. Да и нам пора уже было на горшок и в люлю. Ну, само собой, первая остановка возле магазина. Многие продукты уже пришли в негодность. Но тушенка и макароны имеют почти вечные сроки годности. Ими мы и затарились. Взяли пиво, которое пока еще не испортилось, и поехали искать подходящее жилище. Не успели заехать во двор первого попавшегося микрорайона, как машину тут же облепили. Ну, это нам давно не страшно, несколько точных выстрелов и можно выходить. Видимо, судьбой был отведен определенный уровень приключений. И качка на сегодня нам было достаточно. Ни одного особого нам не попалось. Саня под нашим прикрытием быстро наполнил канистру бензином для новых коктейлей, и мы быстро вошли в подъезд. Дверь на монтировку, осмотр квартир, и вот мы уже на пятом этаже жгем костер из мебели. «Неплохо сегодня повеселились», – устало произнес Саня. «Стволы, наверное, завтра с утра почищу». «Да не вопрос, Сань», – отмахнулся я и улегся на полосатый матрас, который уложил на балконе по типу кресла. Лена и Санек ютились на табуретках. Саня принялся чистить картошку, а Ленка взяла пиво и пнула меня ногой. «Подвинься, барин», — сказала она и плюхнулась рядом. «Борзеем», — усмехнулся я. «Молодец». «Мы почти доехали», — сказал Саня. «Если все будет нормально, то завтра к обеду доберемся до Красногорска». «Ты сплюнь и по голове своей постучи», — ответил я. «У нас нормально. Это немного по-другому». «Да это я так». Он поплевал и три раза стукнул костяшками себе по лбу. «Просто дальше-то какие планы?» «Жить будем, Саня. Создадим шведскую семью и станем трахать друг друга», – захохотал я. «А вообще не знаю. Я как-то дальше не думал пока». «А я вот думала», – вклеилась в разговор Лена. «Здесь нужно оставаться, в Москве». «Правильно, здесь шансы сдохнуть выше», – поддержал я ее. «Да нет же, мы уже знаем, что и как», – продолжила она. «Здесь еда, оружие и патроны. А там что? Только зомби». «Доля логики в твоих словах есть», – подумав, кивнул я. «Но все это не имеет перспективы. Патроны закончатся. Еда уже почти вся пришла в негодность. Ну, на несколько лет нам запасов хватит, а дальше что?» «А дальше придумаем», – ответила она. «Нет, Лен, Кузов прав. В кои-то веки поддержал меня Саня. Валить отсюда нужно. Здесь ни земли, ни скотины нет». «Я коровам сиськи дергать не буду», – возмутилась Лена. «Куда ты нахер денешься с подводной лодки?» – усмехнулся я. «И сиськи будешь дергать, и писюн, Санин». «Дурак», – прокомментировала она мои слова. «Ну а если серьезно», – продолжил я, – «то мне бы домой попасть, на малую родину. Родители там у меня, кум, мне знать нужно, все ли у них в порядке». «Это далеко?» – спросил Саня. «Родители в Лашме, кум с Елатьмы», – ответил я, – «километров 300 примерно». «При нынешних раскладах это месяц пути», – задумчиво произнес Саня. «А вы что, со мной собрались?» – спросил я. «Ты же с нами по пути вообще, в Тверь собирался вроде». «А что там?» – грустно ответил тот. «Сомневаюсь я, что мои родители выжили. Отец врач, да и то больше на бумаге. Рентген всю жизнь делает. Сейчас, скорее всего, даже палец перевязать не сможет. Мать учитель». «И что?» – спросил я. «Думаешь, без шансов?» «Ну, откуда там шансы?» – пожал плечами он. «Даже если у них иммунитет, то их, скорее всего, сожрали уже. У нас в доме оружия отродясь не было. У бати спина больная, он даже быстро ходить не может». «Понятно», – сказал я. Других слов не было. «Ты там не сильно разошелся-то?» «В смысле?» – не уловил Саня смену темы. «Все, братан, армия позади, нас тут трое», – хохотнул я. А ты картошки уже народу настрогал». «Эх, ёпарасоте», – удивился он, глянув на ведро, в котором от силы осталось пара штук. «Да, пофиг, выбросим». «Ты-то чего разлеглась?» – пихнул я Лену. «Жрать охота уже». «Вот ты наглый вообще», – возмутилась Лена, но все же поднялась с удобного матраса. «Наглость – второе счастье», – улыбнулся я и открыл вторую бутылку пива. «Все, Саня, отдыхаем». Тот перебрался ко мне, освободив табуретку повару. Я протянул ему пиво, и у нас снова потянулась неспешная беседа. «Лен, а ты что делать планируешь?» Видимо, на что-то намекая, поинтересовался Санек. «Да тоже с вами пойду», – пожала она плечами. «У меня никого нет, мне проще». «Меня вопрос мучает». Я решил поднять серьезную тему, ту самую, которую мы все это время старательно избегали. «Вам не кажется все это странным?» «Кажется, и уже давно», – оживилась Ленка. «И я тебе об этом говорила». «Меня сегодняшнее наше приключение окончательно в сомнение ввело. Кто-то ведь специально приготовил для нас ящик. Я специально проверил, там все машины вокруг на сигнализации стояли, и крышки четко на них падали. Да и сам качок, он тоже не просто так находился». «Да это и лосю понятно», – сказала Лена. «Военные это сделали». «Зачем и для кого?» – спросил Саня. «Или ты думаешь, что они заранее знали, что мы туда пойдем?» «А почему именно мы?» – удивилась Лена. «Здесь же еще есть выжившие. А зачем? Да так просто, чтобы жизнь медом не казалась». «Нет, Лен, все намного сложнее», – сказал я. «Такие вещи не делаются просто так, чтобы поржать. Тут система прослеживается. Взять хоть эти ящики». «Кстати, да», – оживился Саня. «Меня они тоже смущают. Там все оружие уже готово к стрельбе. Я вам больше того скажу. Оно даже пристреленное на средних дистанциях». «Я видел, как их привозили», – сказал я. «Я в это время в Москву пробирался. И скажу вам, не так уж это было и сложно. Хотя как работают военные заслоны, тебе, Саня, рассказывать не нужно». «Я тоже видела, как они эти ящики с вертолетов бросали», – пожала плечами Лена. «Вот я и говорю, военные это все устроили». «Нет, ребята, здесь разобраться еще нужно», – сказал я. «Чьи военные? Почему они это сделали? Они тоже живут в этой стране и точно так же имеют здесь семьи и дома. Ни один генерал на такое не пойдет. У нас есть часть информации от Степана Аркадьевича, и она подтверждает, что все не так, как нам кажется». «Лично я ничего не поняла из того, что он сказал», – пожала плечами Лена и взяла очередную бутылку пива. «Ну, с тобой это все ясно», – махнул я рукой. «А вот я кое-что понял. Первое. Военные власти знали, что что-то произойдет. Второе. Они не успели подготовиться. И третье. То же самое случилось во всех крупных городах». «Это и я понял», – пожал плечами Саня. «Толку-то от этого?» «Пока не знаю», – ответил я. «Но вот эта фраза «мы не успели их остановить» не дает мне покоя». «И что в ней такого?» – не понял Саня. «Ну, не успели и что?» «Они знали, кто все это сделал», – ответил я. «Знали, но ничего не смогли с этим поделать. Вот смотри, мы трое иммунные, так?» «Ну, вроде как да», – пожал плечами он. «Уж и я-то точно», – помахала перебинтованной рукой Лена. «Ой, блин», – соскочил Саня и хлопнул себя по лбу. «Перевязку забыл, давай руку». «Ну, так вот», – продолжил я мысль. «А как с этим делом у военных обстоит? Ведь они залезли в самую гущу событий, пытались сдерживать первую волну. Неужели никто из них не обратился?» «Вот здесь я тебе ничего не скажу», – произнес Саня. «Может, у них вакцина есть? А может, потому они и ушли, что обращаться стали?» «Вот именно, вакцина», – поднял я палец кверху. «Или это не наши войска были?» «Как так?» – спросила Лена. «А чьи же тогда?» «Без понятия. Может быть, тех, кто все это устроил?» «Так-то логично», – оторвался от перевязки Саня и посмотрел на меня. «И это многое объясняет. Почему ушли? Почему не боялись и почему меня на дембель отпустили?» «Молодец!» – по слогам похвалил я его. «А еще это объясняет, кто открыл метро». «Мне только непонятно, зачем?» – спросила Лена. «Для чего нужно было уничтожать человечество?» «Да просто потому, что нас слишком много», – усмехнулся я. «Мы жрать будем сегодня или где?» «Троглодит», – огрызнулась Лена. «Ты не видишь, я с раной». «Саной сейчас будешь, если я не пожру!» Оставил я последнее слово за собой. Поужинали и спать. Ответов мы, конечно, не нашли, но сам разговор многое смог уложить по полочкам. «Эх, Машку бы сюда! Она быстро в этом дерьме разберется. Хотя, с другой стороны, а оно нам надо? Ну, выясним мы, кто все это замутил и что, убивать пойдем. Так если там армия, то нам ловить нечего, постреляют как куропаток». Утром все как обычно. Чай, кофе, остатки картошки. Единственное отступление, Саня почистил оружие. Чтобы процесс шел быстрее, свой автомат я чистил сам. Вышли в подъезд, затем во двор, и тут понеслась. Мертвяков за ночь набралось достаточно. Видимо, 2/3 жителей Москвы оказались запертыми в метрополитене, а сейчас они по какой-то непонятной причине столпились по дворам. Едва я открыл дверь, в нашу сторону тут же рванул баран. Я тут же захлопнул ее и вставил баллонный ключ в дверную ручку. «Через чердак пойдем», — сказал я. И в этот момент особый ударил в преграду. Дверь выгнула дугой, но пока еще не вынесла, а судя по звукам, баран начал свой новый разбег. «Валим, сейчас вынесет!» Крикнул я и рванул по лестнице. Остальные припустили за мной. Сразу раздался очередной удар и грохот. Все, путь свободен. Послышался топот нескольких десятков ног. Саня присел на площадке между этажами, выхватил коктейль Молотова и поджег тряпицу. Затем перегнулся через перилу и запустил бутылку вниз. Звон стекла и гул пламени заглушил остальные звуки. На чердак первой отправили Лену. Она успела забраться наполовину и тут же спрыгнула обратно. «Там прыгун», — ответила она на наши вопросительные взгляды. «Я еле успела увернуться. Он там прямо у входа когтями машет». «Капец, Саня, красавчик, блин!» — похвалил я товарища. «Как теперь спускаться будем?» «Я-то откуда знал?» — возмутился он. «Давай я этого завалю». «Вниз давай, валильщик!» — толкнул его я. «Через балкон свалим». Мы спустились на 3-й этаж, ниже было уже невозможно. Вонь от горелого мяса и дым не давали возможности дышать. В квартиру тоже едва успели вломиться. Лена уже начала стрелять по мертвякам, которые продолжали напирать снизу. Быстро связали канат из простыней и скинули его с балкона. Лена уже взялась за него и хотела начать спуск. «Стой!» – остановил ее я и выхватил бомбу с дудкой. «Подчистим немного!» Она кивнула и остановилась. Я активировал пищалку, вырвал чеку и забросил ее как можно дальше. Толпа, которая не смогла войти в подъезд из-за образовавшейся толкучки, тут же ломанулась на звук. Прогремел взрыв, и куски тел разлетелись по двору. Остатки быстро убрали мы с Саней, пока Ленка спускалась вниз, болтаясь на простынях. Как только ее ноги коснулись земли, она вскинула свой ПП, и теперь уже Саня начал спуск под прикрытием двух стволов. На мою очередь как раз подоспел прыгун. Он метнулся на меня прямо с балкона 4-го этажа. Благо я успел скрыться на балконе 2-го. На земле его быстро оприходовали Ленка с Саньком, а я спокойно спустился. «Ничего себе, доброе утро!» – прокомментировал я. «Бодрит, однако!» Друзья улыбнулись, но радость оказалась недолгой. Из двора пропал наш грузовик. Лена в своей манере даже под кусты заглянула, как будто 300-й тягач мог куда-то закатиться. Ну и еще бы под кроватью проверила. Да и ладно, не жили богато и нечего начинать. Пешком привычнее. Вышли на дорогу, лениво отстреливая уже редких зомби, и пошли в нужном направлении. Пока было спокойно. Набили магазины для автоматов и уже после продолжили движение со спокойной совестью. Вот уж что радовало, так это погода. Солнышко, тепло, даже жарко. К обеду, наверное, плавиться начнем. Но я люблю жару больше, чем холод. Ближе к обеду на горизонте образовалось какое-то движение. Пришлось прижаться ближе к обочине. Но теперь я умный, у меня бинокль есть. Вот в него я и начал рассматривать происходящее. А уже спустя несколько секунд начал улыбаться. «Знакомые наши», — сказал я и махнул рукой, призывая своих двигаться открыто. «Это какие?» – спросил Саня. «Те самые, на которых ты драться прыгал», – усмехнулся я. «Давай только без резких движений сейчас, ладно?» «Да не вопрос», – улыбнулся тот. «Может, по рации их предупредим?» «Точно!» – вспомнил я о имеющихся у нас девайсах. «Какое там у них позывное был?» «Хаттабыч вроде», – ответил Саня и полез в карман за бумажкой, посмотрел и утвердительно кивнул. «Ну да, точно». «Кузов вызывает Хоттабыча», – произнес я в устройство. «Хоттабыч на связи, прием!» Почти тут же прилетел ответ. «Вы что там, мародерите опять?» – тут же спросил я. «Я сейчас милицию вызову, прием!» «Это вы там на дороге третесь?» – прилетел ответ. «Сейчас постреляли бы вас! Хорошо, что на связь вышли, прием!» «Стрелялка не выросла еще!» – засмеялся я. «Давай там, без резких движений, а то Саню натравлю, конец связи!» Мы уже спокойно пошли к своим новым знакомым. Те, кстати, опять занимались перевозкой одного из ящиков в ближайшее убежище. Очень им понравилась наша идея передвижения по столице. Мы хоть ее и подкинули, но вот сами подобную затею забросили. «Здорово, мужики!» – поприветствовал их я. «Рад видеть вас живыми!» «Взаимно!» – пожали мы друг другу руки. «А вы как здесь?» – спросил я. «Да мы по всей Москве катаемся», – ответил старший, тот, который Хоттабыч. «Понравилась нам ваша идея с убежищами на дневном переходе. А вы знали, что в каждом ящике маячок есть и навигатор лежит, на котором эти сигналы отследить можно?» «Нормальная новость», – удивился Саня. «Я тебе говорил, что нужно все просмотреть. Это он уже мне». «Много таких». Кивнул я головой на очередной клондайк, проигнорировав товарища. «Мы уже третий нашли», – ответил Хоттабыч. «Там, кстати, еще сюрпризы есть, типа машин тяжелых. Есть еще два вида отметок, но мы пока оружием занимаемся». «Понятно. Значит, это вы нашу тачку на старт поставили?» – засмеялся я. «Мир тесен», – засмеялся в ответ он. «Можем вернуть». «Забей», – отмахнулся я. «Лучше навигатором волшебным поделись». «Эй, пряник!» – позвал Хоттабыч одного из своих. Того самого, кому Саня нос сломал. «Дай ребятам навигатор один». «Ща!» – ответил пряник и полез в рюкзак. Он достал из него устройство, больше напоминающее сотовый телефон. Только корпус у него был мощный, резиновый и, скорее всего, противоударный. «У тебя карта с собой?» – спросил Хоттабыч. «Конечно!» – кивнул я. «Давай я тебе на нее отметки перенесу», – с улыбкой произнес тот. «Нас уже дважды ваша идея выручила, так что мы должники». «Отказываться не буду», – кивнул я и достал карту. «Может, помочь?» – поинтересовался я насчет ящика. «Вот и я не откажусь», – улыбнулся он, сверяя наши карты и ставя на них отметки. «Ого, вы все же рискнули?» – приподнял он бровь, заметив мои вчерашние пометки. «Ну, мы же отмороженные», – заулыбался я. «Там теперь спокойно, только оружие таскать неудобно». «А что там хоть было-то?» – спросил Хоттабыч. Ну, я и рассказал ему все, что приключилось с нами вчера. Не забыл и мысли свои озвучить по этому поводу. Он, в свою очередь, поделился своими наблюдениями. И теперь в моей голове стала прорисовываться более четкая картина. Куски пазла вставали на свои места медленно, но верно. Но вначале Машка. Вот заберу ее, и мы быстро во всем разберемся.